Часть вторая. Я закрыл глаза и вздохнул. Все происходившее вокруг было похоже на дурной сон, но времени пытаться проснуться у меня уже не было. Тогда я открыл глаза и выдохнул. Быстро подойдя к кровати, я, стараясь не смотреть в лицо мертвой девушки, накрыл ее покрывалом. За дверью продолжалась возня. Кто-то пытался подобрать ключ с пола. Я окинул комнату взглядом, словно ища что-то, что могло бы мне помочь, но ничего нового не нашел. Понимая, что времени не осталось, я, стараясь шагать погромче, подошел к двери и, нацепив цепочку, приоткрыл ее. Как же сильно тряслись мои руки. За дверью оказался не высокий, а дутловатый пожилой мужчина неприятной внешности. В одной руке он держал странного вида пощелкивающую светящуюся палочку, а в другой – большую связку ключей. Как только дверь приоткрылась, он недоуменно уставился на меня мутными глазами. «Господин?» — сказал он, продолжая пялиться. «Да», — ответил я и удивился. Голос мой был таким же чужим, как и все остальное. Человек немного помялся, а затем попытался приоткрыть дверь. «Вы просили разбудить вас и убраться в комнату». «Нет, нет!» Я почувствовал, как весь трясусь и как сильно стучит мое сердце. «Не надо!» Как можно ближе я подошел к дверной щели, чтобы заслонить комнату от его глаз. Неприятное лицо этого человека оказалось так близко, что вокруг не осталось ничего, кроме запаха выпивки. «Но...» «Не надо!» Он помолчал и поглядел на меня несколько раз, глупо моргнув. Я старался не сводить с него взгляды, пытаясь понять, успел он что-то заметить или нет. Он выдохнул и почесал затылок. «Надо бы тогда заплатить?» «Сколько?» Мужчина насупился и посмотрел на меня пристально. «Ну, 20. От волнения у меня уже все плыло перед глазами. Силясь не упасть, я прижался к двери. «Да, да, сейчас, одну минуту». Я закрыл дверь перед самым его носом и запер изнутри. Так, заплатить, надо заплатить. Но чем? Я рефлекторно засунул руки в карманы брюк, но ничего, ровным счетом ничего там не нашел. За дверью поскрипывали половицы. А что, если он уже все знает? Почему он там стоит? Прислушивается? Тогда я быстро подошел к саквояжу и открыл. Суетливо роясь в вещах, я принялся искать, даже толком не понимая, что именно я ищу. В конце концов, я нащупал и вытащил с самого дна кожаный бумажник и открыл его. На пол высыпались какие-то металлические кружочки, наверное, монеты, и со звоном разлетелись по комнате. В самом бумажнике остались только какие-то мятые большие желтые листы бумаги. Видимо, деньги. И тут я оторопел. Я ничего не знал о деньгах. Точнее, я знал, что этим платят, но я совсем не мог вспомнить, как они выглядят и что должно быть на них написано. Трясущейся рукой я достал одну из бумажек и повернул ее к свету. Я даже не умел читать. В дверь снова раздался стук. «Давайте я зайду потом, господин». «Нет, нет!» — крикнул я и тут же укорил себя за эту панику. «Я уже иду!» Открыв дверь, я протянул ему веером лежащие в моей руке бумажки. «Сколько надо?» — спросил я, тяжело дыша. Мужчина нахмурился, посмотрел на бумажки, потом на меня и причмокнул. «А если вдруг не хватит?» — подумал я. «Только бы хватило». Мужчина протянул пухлую красную руку без одного пальца, взял одну из бумажек и снова странно на меня посмотрел. «Этого хватит?» Стараясь говорить как можно спокойнее, спросил я. «Да. Да!» Сказал он и, резко развернувшись, быстро заковылял по коридору в темноту. Я закрыл дверь, привалился к ней спиной и съехал на пол. А затем комнату снова наполнил шум. Из оцепенения меня вывела нарастающая боль в ноге. Я вспомнил, что наступил на осколок стекла. Корчась от боли, я с трудом снял ботинок и оглядел левую ступню. Рана была неглубокая, но сильно кровоточила. Однако меня забеспокоила вовсе не она. В свете свечи я увидел, что моя ступня покрыта глубокими, еще недавно воспаленными трещинами. Кожа на ней была неприятного желто-багрового цвета. Испугавшись, что это из-за раны, я спешно снял второй ботинок, но и вторая ступня была точно такой же. На ощупь кожа была грубой, словно пораженная какой-то болезнью. Я с омерзением отдернул руку. Если раньше тело казалось мне чужим, то теперь оно было еще и неприятным. От этих мыслей я совсем разнервничался. Чтобы замотать рану, я, не найдя ничего подходящего, решил оторвать кусок покрывала. Потянулся и снова вспомнил про девушку. Стараясь не наступать на больную ногу, я встал и подошел ближе к кровати. Медленно стянул покрывало. Она все еще лежала там и смотрела вверх. На ее лице не было ни испуга, ни гримасы боли. Кровь, пропитавшая подушку, уже засохла и стала почти коричневой. Я стянул одеяло целиком. Девушка оказалась абсолютно голой, очень худой. Сделав шаг назад, я не без стеснения оглядел ее. Нет, ее я тоже не знал, как и себя. На вид ей было очень мало лет. Еще недавно она была ребенком. На животе ее был большой прямой шрам от груди и ниже. На коленях виднелись синяки, руки были покрыты мелкими порезами, недавно затянувшимися. А ступни были поражены тем же, что и мои. От всего этого зрелища меня начало мутить, и я снова накрыл ее. Усевшись рядом, просто потому что сесть было больше негде, и стараясь не задевать и даже не смотреть на ее силуэт, я аккуратно оторвал кусок ткани и замотал ногу. Постепенно паника начала уходить, и я понимал, что мне тоже стоит уйти. Перевернув саквояж, я вывалил его содержимое на кровать. Там оказалось множество вещей, названия которых мне были неизвестны, но были и те, назначения которых я понимал. К примеру, небольшой золотой портсигар с гравировкой филина на нем, наполненный желтыми ароматными папиросами. Массивный стальной ключ витиеватой формы, напоминавший какое-то насекомое. Короткий стальной складной нож с костяной рукояткой. И коробок спичек с изображением веселой и толстой обнаженной женщины. Тут же был и блокнот с обложкой из темной зеленой кожи, закрытый на очень маленький, но крепкий замочек. А вот остальные предметы мне были неизвестны и непонятны. Здесь был странный кожаный браслет, который крепился на руку. В центре его было пустое место и зажимы, которые образовывали круг. Казалось, еще недавно здесь было что-то механическое, но кто-то это вытащил. Также в саквояже оказалась небольшая стальная шкатулка, закрытая на кодовый замок. На ее крышке тоже был изображен филин, а внутри что-то настораживающе тикало, и я отложил ее в сторону. Также отдельно лежала коробочка красного цвета, внутри которой оказалось несколько прозрачных маленьких шариков. На ощупь они были мягкие, и запаха у них не было. А в довершение всего из саквояжа выпали большие, толстые перчатки, грубые и во многих местах порезанные. Они были длинные, почти до локтя, и по всей длине на них находились мелкие кармашки и полости, предназначенные для инструментов – отверток, крючков, пилочек. А следом выпал и последний предмет – массивные странные очки со сменными линзами зеленого цвета, громоздкие, отливающие медью. Все это было красиво, любопытно, но ничего, абсолютно ничего мне не давало. Я все еще не понимал, кто я. Почему некоторые вещи мне знакомы, а другие нет? Неужели так можно помнить что-то не целиком? К примеру, я знал, что птица на портсигаре называется филин, но даже предположить не мог, что же это грохочет над моей головой время от времени. Я не умел читать, не знал своего имени. Я даже не был уверен, мои ли это вещи. А если мои, тогда кто я? Механик, который любит курить папиросы? Или, может, я часовщик? Вор? Или убийца? Я встряхнулся и встал. Думать об этом мне не хотелось. Подумав о часовщике, я снова начал слышать шум часов и огляделся. В комнате часов не было. Прислушавшись, я понял, что звук идет из шкафа, и, подойдя к нему, открыл большую уродливую дверцу. Шкаф оказался разделен на две части. Справа висело множество разной одежды, среди которой я особенно отметил плотный темно-красный плащ, а также стояла трость. А слева во всю высоту шкафа располагались закрытые ящички. Звук часов шел явно из них. Я принялся аккуратно открывать шкафчики и заглядывать внутрь. Тут было множество разных странных вещей. Черно-белые картинки каких-то людей, мутные колбы, которые неприятно пахли, запчасти, листы выцвевшей бумаги, какие-то линзы и маленькие шприцы. Кто все эти люди на картинках? Я их знаю? А знают ли они меня? Чей это шкаф и комната? И что вообще происходит? Стараясь не думать об этом, я продолжил обыскивать шкафчики и в одном из них нашел красивый, расшитый золотом черный мешочек, очень приятный на ощупь. Внутри были кольца, множество разных колец на вид красивых и элегантных. Повинуясь непонятному желанию, я убрал их в карман. Оставался последний ящичек, самый нижний. Я наклонился, открыл его и... Черный длинный силуэт с резким шипением вылетел прямо на меня и скользнул по руке. Я дернулся в сторону. За секунду я успел разглядеть бликующую в свете кожу длинной черной змеи, а затем она метнулась и исчезла под кроватью. Я тяжело дышал, вжимаясь в шкаф. Вокруг витала пыль. Сердце бешено колотилось. Я собирался медленно отойти к двери, как вдруг увидел в шкафу что-то еще, прямо рядом с моим лицом. Из слоев грязной пыльной одежды на меня смотрели чьи-то глаза. Человеческие. Кто-то стоял прямо за моей спиной. Я схватил трость, стоявшую в шкафу, и что из силы метнулся вперед, вскочив на кровать. Босыми ногами я ощутил, что наступил на уже окоченевший труп, но мне было все равно. Обернувшись, я выставил трость вперед и уставился в шкаф. Там, между сбитой мной одеждой, было лицо. Человек медленно покачивался из стороны в сторону, и глаза его блестели. Это был мужчина, и он смотрел прямо на меня, ехидно улыбаясь. Я закричал и в панике швырнул тростью прямо ему в голову. Раздался странный деревянный звук, трость упала, а лицо, смотрящее на меня, раскололось надвое. Это была кукла. Большая, в полный рост, сделанная из дерева. Челюсть была отделена от головы и, должно быть, могла двигаться сама. Ниже пояса у куклы торчали пружины и другие механизмы. Было видно, что она недоделана. От удара один из стеклянных глаз куклы выпал, вторым она все еще укоризненно глядела на меня. Я стоял на кровати, подо мной был труп, под кроватью ползала змея, а прямо передо мной была пугающе правдоподобная механическая кукла. Этого мне было достаточно. Кто бы тут ни жил, это не я. Хватит. Я быстро запихал в саквояж все, что в нем было, а бумажник положил в карман сюртука. Широкими шагами подойдя к шкафу, я схватил плащ, подобрал трость и сапоги и выскочил наружу. Стараясь идти тихо, я медленно пробирался по темному коридору. Здесь было множество дверей, из-под некоторых был виден свет. Откуда-то доносились разговоры. Вдалеке была даже слышна ругань и смех. Я шел мимо этих комнат, наполненных другими людьми, и думал, знают ли они меня. Может, зайти к кому-то и спросить, кто я? А вдруг им до меня нет дела? Или, может быть, они и не знают меня вовсе и не хотят знать? Я шел один, а за стенами меня окружали люди. И было неважно, знают они меня или нет. Я не знал себя. Спустившись на несколько этажей ниже, я оказался на лестнице, ведущей в широкое, плохо освещенное пустое фойе. По правой стороне за стойкой сидел уже виденный мною пьяный человек, скорее всего хозяин. Он глядел в противоположный конец комнаты, на странную решетчатую дверь, из-за которой доносился приближающийся металлический лязг. Покрепче сжав саквояж и трость, я спустился было с лестницы, как вдруг за решеткой с лязгом поднялась и остановилась площадка, на которой было четверо мужчин. Все они были одинаково одеты, в серые до колен двубортные шинели и высокие сапоги. На головах у трех из них были серые береты, а у четвертого, самого рослого, с повязкой на глазу, была серая фуражка с красным кантом. Я прижался к стене. Они же, раздвинув двери, вышли в фойе и направились к хозяину. «Чем могу помочь?» Рослый одноглазый широким шагом подошел к сидевшему хозяину и громко сказал. «Государственная служба исполнителей. Вам известен этот человек?» И он вытащил из кармана какую-то бумажку. Внутри меня все сжалось. Сомнений не было. Эти люди пришли за мной. Я это четко понял. «Этот?» Хозяин вгляделся в бумажку и пожевал губы. «Да, известен». Бежать назад было глупо. Там везде были тупики. Оглядевшись под лестницей, я заметил небольшую дверь справа от себя в темноте. Не дыша, я сделал шаг. Еще один. Еще. Он здесь? Ведите живо. Раздался шум сапог, но их владельцев я уже не увидел. Приоткрыв дверь, мысленно благодаря хозяина за то, что все петли смазаны, я юркнул во тьму. Сначала я шел тихо, спускаясь все ниже и ниже, а затем побежал. Было совсем темно, я постоянно на что-то натыкался и ронял. Подвал это был, кухня или подсобка, меня совсем не волновало. В моих ушах стоял гул падающей посуды и собственного сердцебиения. Но в конце концов, заметив полоску света, я подбежал к двери, несколько раз дернул ее и выскочил на улицу. Обнаружил я себя в переулке. Передо мной уходила вверх колоссальная каменная стена, в которой торчали грязные окна. Налево от меня были уродливые побитые ступени, которые вели наверх, а справа переулок наоборот уходил вниз. Также в стене напротив виднелась еще одна дверь, из-за которой бил свет и доносились какие-то неприятные запахи. Повсюду был мусор, стояли ящики и бочки. Слева, за лестницей, слышались голоса толпы. Там, выше, видимо, была улица, а на ней были люди. Множество людей. Судя по голосам, десятки, возможно, даже сотни. А темный переулок справа, напротив, был безлюдным, заполненным лишь темнотой, крысами и тишиной. Я собрался с мыслями. Куда идти? Затеряться в толпе? Шмыгнуть в очередную дверь, ведущую неизвестно куда? Или спрятаться в темном переулке? И снова ответ пришел сам собой.